Старик в лачуге недоверчиво уставился на пиршественный стол. Старик сидел на табуретке, съежившись, как паучок в огне. — Я бобов себе сварганил, — пробубнил он, устремив на гостей затуманенные глаза. — Небеса пресвятые, нельзя же на Рождество есть бобы, — ответил король, улыбаясь во весь рот. — Это ужасная примета. Есть бобы на Рождество, надо же на то подумать. — Не знал, — сказал старик в отчаянии, пялясь себе в колени. — А мы принесли тебе это великолепное угощение. Ты же не будешь спорить. — Я уверен, ты бесконечно за него признателен, — с нажимом вставил Паш. — Да, ну еще, конечно, вы очень добрый, господа. Голос у старика был как у мышонка. Он растерянно поморгал, не зная, как действовать дальше. К индейке почти не притрагивались. На ней еще куча мяса, — сказал король. — И попробуй эту восхитительно вкусную дикую утку, фаршированную лебяжьей печенью. — Да только мне бы сейчас миску бобов, я в жизни никому обязан-то не был, — произнес старик, по-прежнему разглядывая свои колени. — Небеса пресвятые, вот об этом даже и не думай, — великодушно промолвил король. «Сегодня же Рождество. Я как раз выглянул в окно, увидел, как ты бредешь по снегу, и говорю вот молодому Жермену, я ему говорю, кто этот человечек? А он мне говорит, да это какой-то крестьянин, живет на лесной опушке. Я говорю, ну в меня уже ничего не лезет, а сегодня все-таки Рождество, и мы все сгребли и пришли к тебе». «Полагаю, ты признателен до слез», — сказал Паш. Полагаю, мы пролили луч света в темную дыру твоей жизни, м? Нет, ну, как-то, ну, конечно. Только я эти бобы неделями хранил, понимаете? И там в углях у меня еще картошечка в погребе нашел. Мы ж почти не погрызли. Взгляда от колен старик так и не оторвал. И папа наш учил никогда не просить. Слушай! Слегка повысил голос король. «Я сегодня много миль прошел. И вот я прям убежден, что ты такой еды в жизни не видал, правда?» По стариковским щекам катились слезы униженного смятения. «Нет, конечно, очень мило, господа любезные. Я даже не знаю, как их есть-то, лебедей этих ваших. А вот, ежели хотите бобов, то только скажите». «Давай. Я объясню предельно простыми словами», — обрубил король. «У нас тут подлинное хрождественское милосердие, ясно? И мы будем сидеть и любоваться улыбкой на твоем чумазом, но честном лице. Ты все понял?» «Что надо ответить доброму королю?» — подсказал Паш. Крестьянин совсем повесил голову. «Спасибо». «Так», — сказал король и сел поудобнее. «Давай. Бери вилку!» Дверь распахнулась. В комнату прошествовала расплывчатая фигура в туче вихрящихся снежинок. «Это что тут такое?» Паш приподнялся было, обнажая меч. Он так и не понял, как другая фигура очутилась у него за спиной, однако она там очутилась и теперь мягко усадила его на место. «Приветик, сынок. Меня зовут Альберт», — сказали Пажу в ухо. «Убери-ка ты меч очень медленно, а то поранится кто». В короля, потрясенного до полной неподвижности, потыкали пальцем. «Вы что творите, сир?» Король постарался сфокусировать взгляд на фигуре. Вроде разглядел что-то красное и белое, но также черное. Король умудрился встать и как можно царственнее выпрямиться. Альберт про себя изумился. «Тут, кто бы вы ни были, происходит старое доброе рождественское милосердие. А кто...» «Ничего подобного». «Что? Да как вы смеете? Вы сюда заходили месяц назад. А на будущей неделе зайдете?» «Нет. Зато сегодня вам захотелось, чтоб сердце таяло. Сегодня вам охота, чтобы все сказали, какой добрый король!» «Опять его занесло. Да что ж ты будешь делать?» — буркнул Альберт себе под нос. И снова усадил Пажа на место. Не, сынок, ты не рыпайся, а то от тебя один абзац останется. — Если так, ну даже этого не было, — огрызнулся король. — А в награду мы получили только неблагодарность. — Подпортил он вам благотворительность, да? Смерть склонился к королю. — Уходите. К удивлению короля, тело его взяло всю работу на себя и вывело его за дверь. Альберт похлопал пажа по плечу. — И ты тоже, валяй. Никого не хотел обижать. Просто я никогда никого ни о чем не просил, — пробубнил старик, потерявшись в собственном смиренном мирке, нервно сплетя руки. — Давайте-ка этим займусь я, хозяин, если вы не против, — сказал Альберт. — Через секундочку вернусь. — Хвосты, — подумал он, — вот моя работа. Подчищать хвосты хозяин вечно что-нибудь не додумает. Короля он нагнал снаружи. — А, вот вы где, ваше вашество, — сказал Альберт. — Пока не ушли, позвольте вас на минутку, одна мелкая деталька. Он склонился ближе к ошеломленному монарху. — Если кому придет в голову совершить ошибку, знаете, например, завтра прислать сюда стражников, я не знаю, выпереть старика из лачуги, бросить за решетку, что-нибудь такое. Короче, такую ошибку надо ценить высоко. Потому как это будет его последняя в жизни ошибка. Вы же умный человек, верно? И Альберт заговорщически подмигнул. Счастливого вам Рождества! После чего шмыгнул обратно в лачугу. Роскошные блюда исчезли. Старик мутно взирал на голый стол. — Объедки, — сказал смерть. — Мы умеем и поинтереснее. И полез в мешок. Не успел он вынуть руку из мешка, Альберт цапнул его за локоть. «Можно я вам совет дам, хозяин? Я сам в таком домишке рос». «И тебе сейчас охота прослезиться?» «Скорее взять спички и спалить все дотла. Послушайте меня». До старика доносились невнятные перешептывания. Он сидел сгорбившись и смотрел в пространство. «Ну, если ты точно уверен...» «Плавали, знаем», — сказал Альберт. «Милосердие — это не когда даешь людям, что хочешь дать, а когда даешь, что им нужно». «Очень хорошо». Смерть снова порылся в мешке. «Счастливого Хрюждества! Хо-хо-хо!» Из мешка явилась связка сосисок. И свиная грудинка, и некрупный бочонок солонины, и груда свиной требухи в вощанке, и кровяная колбаса, и еще несколько бочонков отвратительных, но аппетитных свиных запчастей, высоко ценимых в свиноориентированном хозяйстве, и с глухим стуком на стол легла... — Свиная голова! — выдохнул старик. — Целая! Студня 100 лет уж не дал, и свиных ножек целый таз, и свиного жира миска! «Хо-хо-хо!» «Потрясающе!» — сказал Альберт. «Свиная голова — одно лицо с королем. Как вам это удалось?» «По-моему, это вышло нечаянно». Альберт похлопал старика по спине. «Закати себе праздник», — посоветовал он. «Лучше два. А нам, хозяин, я думаю, пора». И они оставили старика пялиться на ломящийся стол. «Хорошо получилось, да?» — сказал смерть, когда кабаны набрали скорость. — Еще бы, — покачал головой Альберт. — Бедолага, бобы на Хрюждество — очень дурная примета. В такую ночь человеку не след бобы в тарелку класть. — Ты знаешь, мне кажется, я для этого создан. — Вы считаете, хозяин? — Приятно работать, когда люди предвкушают твое появление. — А? — угрюмо откликнулся Альберт. — Обычно мое появление никто не предвкушает. — Да уж, пожалуй. Разве что в особых и весьма прискорбных обстоятельствах. Ну да, ну да. И мне редко выставляют херес. Я уж думаю. Должен сказать, я не прочь заниматься этим и впредь. Но, хозяин, вам же не придется, правда? Поспешно сказал Альберт, вновь воочию узрев кошмарную перспективу навеки остаться эльфом. Потому что мы вернем деда Хрюкуса, верно? Вы же сами сказали. И юная Сьюзен, надо полагать, подсуетиться. Да, разумеется. Хотя вы ее, конечно, не просили. Нервные уши Альберта не уловили ни капли воодушевления. Ох, боги милостивые, — подумал он. Я всегда выбирал долг. Это точно, хозяин. Сани мчались по небу. Ситуация подвластна мне полностью, и решимость моя тверда. Тогда мы в шоколаде, хозяин, — сказал Альберт. Тревожиться не о чем. Как приятно это слышать, хозяин. Будь у меня имя, долг был бы моим вторым именем. Это славно. И тем не менее. Альберт навострил уши и на самой грани слышимости вроде бы уловил грустный шепот. О-о-о!